участник Саровских торжеств, подвижник благочестия и фактически первый биограф Николая II, игумен Серафим, в миру Кузнецов, писал о виденном. «Государь пешком, благоговейным паломником, ходил к целебному источнику и в дальнюю пустыньку старца Серафима. На своих царственных плечах нес гроб с честными останками новоявленного чудотворца и причащался вместе с супругой святых тайн Христовых. Он исповедовался у смиренного старца и иеросхимонаха Симеона и причащались 18 июля за ранней обедней, которую служил архимандрит Андрей, впоследствии епископ Уфимский, как простые смертные паломники вместе с народом. Я сам среди этих паломников приобщался и видел, с каким благоговением царственные богомольцы приступали к святому таинству». Примечание. Книга Серафима «Православный царь-мученик» была первый раз напечатана в типографии при русской духовной миссии в Пекине уже в 1920 году. 19 июля 1903 года император записал в дневнике: «Дивен Бог во святых его, велика неизреченная милость его, дорогой России, невыразимо утешительная очевидность нового проявления благодати Господней ко всем нам. На Тя, Господи, уповахам, да не постыдимся вовеки. Аминь». В Саровской обители царица по-новому ощутила свое предназначение. Заново многое так остро и глубоко почувствовала. Она знала, что если совершить омовение в Саровском источнике, то излечишься от недуга, можно загадать желание, и оно сбудется. Александра Федоровна загадала и искупалась в чудодейственных водах. Самое сокровенное желание оставалось неизменным. Рождение сына. Прозорливица из Дивеевского женского монастыря, детище Серафима Саровского, Просковья Ивановна предсказала царице при встрече рождения наследника. Через год счастье сбылось. Алексей Николаевич появился на свет, когда Россия вела войну на далеком Востоке, войну, не принесшую славы. Почему она случилась? И почему она именно так случилась? Об этом много всегда размышляли, а оценки, как уж давно повелось, делались прямо полярные. Одни уверяли, что это безумная авантюра, в которую правящие круги втянулись, преследуя агрессивные имперские цели. Точка зрения до сих пор воспроизводимая во многих сочинениях. Другие же считали, что России навязали войну ее враги и недоброжелатели. Царь тоже так считал и не сомневался, что его долг – поднять перчатку, брошенную империи, и достойно ответить на вражеский выпад. Еще со времени Петра I, с 1721 года, Россия именовалась империей. Термин «империя» происходит от латинского слова «империум», обозначающий, собственно, власть. В европейской политической культуре XIX-XX веков этим понятием определялись крупные, главным образом монархические государственные образования, возникшие в результате подчинения различных территорий за пределами исконной метрополии. Такими государствами были Британская империя, Французская империя, Германская империя и некоторые другие. Имперская судьба России носила немало специфических черт и во многом принципиально отличалась от истории Англии или Франции. Территориальные приращения здесь осуществлялись веками в процессе борьбы за выживание против агрессии с юга, запада и востока. Россия оказалась сильнее многих своих соседей и еще задолго до Петра I начала интегрировать в свой состав разнородные племена и обширные области. Однако Россия никогда не была колониальной державой в общепринятом смысле и тем качественно отличалась от западноевропейских империй. У нее никогда не было метрополии как таковой. Исторический центр был, а метрополии не было. Российская территориальная экспансия носила главным образом стратегический характер, диктовалась потребностями военной безопасности и государственной стабильности. Существовал и еще один духовный аспект, который часто игнорируется, но который принципиально важен для понимания исторической сути такого исторического явления, как Российская империя. Любая империя в той или иной степени, но непременно глобальное задание. Если нет такого устремления, то нет и империи, вне зависимости от величины государственного образования. В большинстве случаев империя – трансляция физической власти и цивилизационной силы. Это так называемая перворимская модель, прообразом для которой служит Рим времен Цезаря-язычников. Но существовала и второримская модель – империя Константина Великого, Византия. В ее мироявлении и мироутверждении главным была не мировая трансляция силы, а несение веры. Именно этим путем несколько веков и развивалась Русь-Россия. Однако с Петра I, начавшего переориентацию всего духовного строя государства от идеалов Святой Руси к фетишам мира земного, историческая природа русского государства начала расщепляться. Россия не отказалась от своего вселенского духовного призвания. Но часто этот порыв подменялся и заменялся перворимскими интересами и устремлениями. Инерция имперского развития требовала экономического и военно-стратегического геополитического самоутверждения. Таким путем и развивались события на Дальнем Востоке. Государственно-политические устремления как региональных, Япония, так и мировых держав, Россия, Англия, Германия, США определили ситуацию в северной части Тихоокеанского региона в конце 19-го, начале 20 века. Россия имела обширные владения на Дальнем Востоке. Эти территории были чрезвычайно удалены от центра страны и слабо задействованы в общегосударственном хозяйственном обороте. Изменить ситуацию должна была Транссибирская железнодорожная магистраль, строительство которой началось в 1891 году. Ее намечалось проложить по южным районам Сибири с выходом к Тихому океану во Владивостоке. Общая протяженность ее от Челябинска на Урале до конечного пункта составляла около 8000 километров. Это была протяженнейшая железнодорожная линия в мире. В 1894 году Япония начала войну против Китая за овладение Кореей, являвшейся вассальным Китаю государством. Война сразу же выявила военное и стратегическое превосходство агрессора, и в апреле 1895 года китайское правительство подписало унизительный Симоносекский договор, предусматривавший отторжение от Китая Тайваня, Формозы, некоторых других островов и Ляодунского полуострова. Выполнение этих условий резко бы усилило мощь Японии, что не отвечало интересам европейских государств. Россия, Германия и Франция добились изменения кабальных условий, в результате чего Японии пришлось отказаться от Ляодунского полуострова, затем переданного Китаем в аренду России, где и возник русский укрепленный форпост. В 1896 году русскому правительству удалось добиться от Китая концессии на прокладку восточного участка дороги по территории Маньчжурии. Этим путем достигались, как казалось, две цели. Во-первых, укорачивалась протяженность железнодорожного полотна и резко сокращались строительные затраты. Во-вторых, Железная дорога становилась удобным орудием утверждения российского влияния в Северном Китае, чтобы не допустить утверждения в этом важном стратегическом районе Японии, вступившей в полосу активного индустриального развития и все явственнее демонстрировавшей свои экспансионистские претензии. Между Россией, Японией, Китаем, Англией, Францией, Германией в конце 19-го, начале 20 века проводились интенсивные консультации и совещания. Делались попытки изыскать приемлемую формулу сосуществования разноименных интересов. В правящих кругах России относительно дальневосточной политики отчетливо обозначились две тенденции, два подхода, две партии. К первой, условно называемой партии силы, принадлежали наместник на Дальнем Востоке адмирал Алексеев, председатель комитета министров Дурново, министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве и некоторые другие весьма высокопоставленные лица. Лидером этого направления выступал шурин императора Николая II, великий князь Александр Михайлович Сандро. Эти деятели, являясь носителями традиционных имперских представлений, ратовали за проведение жесткого внешнеполитического курса в сопредельных с Россией районах, считая, что любые уступки и компромиссы вредны для престижа государства. Второе, осторожное направление олицетворяли министры иностранных дел Муравьев, Владимир Николаевич Ламсдорф и министр финансов Сергей Юльевич Витте. Николай II в вопросах внешней политики был чрезвычайно чувствителен ко всему, что хоть как-то задевало имперский престиж России. Политика мирного сосуществования была близка и понятна императору Николаю II. Она отвечала его внутренним убеждениям и соответствовала ориентирам, унаследованным от Александра III. Однако, как показывал общий ход мировых событий, время для такой политики еще не пришло. К началу 20 века главным узлом международных противоречий для России стал Дальний Восток и важнейшим направлением внешнеполитической деятельности отношения с Японией. Русское правительство осознавало возможность военного столкновения, но не стремилось к нему. В 1902 и 1903 годах происходили интенсивные переговоры между Петербургом, Токио, Лондоном, Берлином и Парижем, которые ни к чему не привели. Япония добивалась признания своего господства в Корее и требовала от России ухода из Маньчжурии, на что царское правительство, конечно же, пойти не могло, хотя и готово было на некоторые уступки. Все более становилось ясным, что японские правящие круги деятельно готовятся к войне. Россия, в свою очередь, принимала некоторые ответные действия, но ее военно-морская программа была рассчитана еще на годы, в то время как японские морские силы получили серию новейших кораблей. Ночью с 26 на 27 января 1904 года 10 японских эсминцев внезапно атаковали русскую эскадру на внешнем рейде порт Артура и вывели из строя 2 броненосца и 1 крейсер. На следующий день 6 японских крейсеров и 8 миноносцев напали на крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец» в корейском порту Чемульпо. Лишь 28 января Япония объявила войну России.